Глава 20. «Ваша светлость, так это мы запросто!» — обрадованно воскликнул Матти в предвкушении скорой наживы, потирая свои пухленькие руки. «Вы только скажите, что делать!» «Сейчас Тоби вам все покажет», — улыбнулась такой откровенной радости старосты, обвела взглядом собравшийся народ. Большинство, конечно, были старики и старушки, также женщины, оставшиеся без мужчин, и всего две девчушки около 10 лет. У всех жителей деревушки вид был очень заинтересованный. Наверное, не часто здесь происходит что-то непонятное. Да и гости редко поди наведываются. Оттого все, образовав круг, внимательно следили за каждым моим движением и слушали, не отвлекаясь. «Тоби, показывай, а я буду объяснять», — скомандовала и под торжественный вздох парнишки начала. «Гриб-трутовик настоящий. Его, по заверениям Тоби, полно в лесу. Требуется собрать и обработать. Заготавливать нужно только неповрежденные насекомыми трутовики. Грибы очищаете от покрывающей их твердой корки, ее срезаете ножом. Если она окажется слишком твердой, рекомендую вымочить в холодной воде примерно в течение 10 часов. Внимательно следите за Тоби, он покажет, какая из частей гриба вам понадобится для дальнейшей обработки. Видите, основная часть находится на верхушке гриба. Ниже по периметру лежат молодые, тонкие и плотные слои». «Таких и правда полно. Неужто что путное сделать можно?» — выкрикнул один из старичков, удивленно вскинув бровь. «Можно. Немного терпения», — улыбнулась я, глядя, как люди поддались ближе к столу, за которым ловкими движениями рук Тоби очищал гриб. «Но должна предупредить. Меньше знают посторонние, больше вы заработаете». «Так мы это, не в жизнь», — отозвался все тот же старичок. «Ежели монет за это давать будете, зачем другим сказывать?» «Буду», — пообещала я, продолжив. «Из этих грибов, а вернее из замшевой кожи, в особняке будут шить красивые ремни, сумки, кошельки, возможно, шляпы и перчатки». «Кожи!» — разом воскликнули жители, подавшись к столу еще ближе, отчего Тоби испуганно отпрянул, но тут же, совладав с собой, нахмурил брови и вернулся к своему занятию. «Кожи! Вот смотрите, остро отточенным ножом разрежьте слои замши на тонкие пластинки». «Готово», — произнес Тоби, указывая на ровный ряд небольших срезов. «Оставшаяся часть трутовика нам не нужна», — проговорила, показывая на трубчатую губку. «Хотя из этой части, если нарезать ее тоже на тонкие пластинки, могут пригодиться для декоративной резьбы, но сушить их нужно под прессом, чтобы не покоробились». «Дальше эти срезы обстукиваем киянкой мнем в руках», — подключился Тоби, наконец поборов свою стеснительность. «Только осторожно, в полсилы». «Ну вот, что в итоге мы получаем», — проговорила, забирая со стола мягкий лоскут, вручила невысокой, но на вид очень крепенькой старушке. «Передайте остальным, пусть посмотрят». Около 2 часов мы пробыли в деревне. Каждый житель хотел непременно меня заверить, что обязательно справится с такой несложной работой. Люди казались очень воодушевленными и полными невесть откуда появившейся энергии. Старички, подхватив супружниц, чуть ли не в припрыжку рванули к своим домам, чтобы уже через 5 минут выскочить со двора с корзинками в руках. Кто-то, самый видно впечатлительный, прихватил с собой еще и пару мешков. Лишь один человек был не слишком доволен. Матти. Ведь поручила собирать готовые изделия я не ему, а Тоби. Пришлось выкручиваться. Зачем мне в деревне сердитый староста? «Матти, у меня к тебе другое задание будет. Куда серьезнее». «Ваша светлость, всегда готов», — тут же отозвался староста, расправив плечи и вскинув подбородок. Чуть не столкнул меня в пыль своим круглым животом. «Нужно помещение, чистое и просторное, а еще хорошие стрепухи». «Так все бабы-то умелые хозяйки у нас», — с недоумением пробормотал мужчина. «А вот помещение есть одно, да завалилась стена там давеча». «Нет, такое не пойдет, нам хорошее надо», — задумчиво протянула, осматривая небольшие домики, не находя то здание, о чем говорил староста. «У реки оно, там мельница раньше стояла», — пояснил Тоби, заметив мой мечущийся взгляд. «А что в том здании ранее было?» «Муку хранили, да давно это было», — тяжело вздохнул Матти. «Разваливается, пригляда нет». «Ладно, посмотрим, что там за здание», — вполголоса произнесла, судорожно прикидывая, можно ли проконтролировать процесс изготовления печатных пряников на дому. Но выходило, что все же нет. Та же антисанитария и прочая гадость мне не нужна. «Матти, Еще потребуется хороший резчик по дереву, чтобы работы у него были умелые и узоры тонкие. Это к Хойту надо. Он лучший в этом деле. И шкатулки резные у него мигом разбирают. Спасибо, поблагодарила мужчину, добавив. Если какие излишки продуктов будут, в особняк вези. Как скажете, ваша светлость, поклонился староста, скрывая довольную улыбку. Все, раздала всем задание. Теперь можем возвращаться. Ехидно спросил Фрэнк, до этого стоявший молчаливой статуей. «Ой, батюшки, заговорил!» — скрикнула притворно испуганным голосом. «А я тебя палкой хотела потыкать, проверить, жив ли!» «Идем, Ехидна!» — рассмеялся братец, подталкивая меня в спину. «Хоть еще немного и скроется в лесу, грибы твои собирать, видно, тоже рванул!» «Ой, не надо, Тоби, задержи его, пожалуйста!» Сбежать потрясающе талантливому мастеру в лес не удалось, но, судя по довольной улыбке, он был рад порученному делу и не особо расстроился. Осмотрев часть его работ, я была восхищена невероятно искусной резьбой по дереву в исполнении этого одаренного человека. Тонкие линии, интересные витиеватые узоры, переплетаясь, создавали потрясающе красивый орнамент. Казалось бы, обычные веточки, цветы, птицы создавали сказочную картину, передавая свою историю. Да и работать с человеком, который с полуслова понимает, что ты от него хочешь получить, сплошное удовольствие. «Все, как сказывали, сделаю, не извольте беспокоиться», заверил меня Хойт, нетерпеливо поглядывая на стол, заставленный инструментами и заготовками. «Тогда не будем вам мешать», улыбнулась мужчине лет так 50, с добродушным лицом, обрамленным остатками седоватых кудрей. В особняк возвращались той же дорогой. Тоби, сидя на гнедой кобылке, давно скрылся за поворотом, прихватив с собой несколько небольших мешков с крупой. Мы же, снова поднимая пыль, топали по петляющей, словно заяц, дороге, молчаливо рассматривая окружающую нас природу. Зеленые холмы, укрытые яркими желтыми цветами, полого спускались к оврагу с сочной травой в нем. Сразу за ним густой, с непролазными буераками лес, колючие кусты которого, грозно выставив шипы, не пропускали праздно шатающихся людей под темный полог крон высоких деревьев. Изредка прохладный ветерок, прорывающийся сквозь плотную стену, доносил до нас писк, крик животных и прочих неизменных жителей этого таинственного места. «Ты молчишь. На тебя это не похоже», — заметил Фрэнк, искоса на меня поглядывая. «Что-то случилось? У тебя разболелась нога?» «Нет, все в порядке», — ответила обеспокоенному мужчине. «Просто задумалась. Столько всего разом навалилось. Вот иду и размышляю, а не поспешила ли я, раздав задание жителям деревни, собирать и обрабатывать грибы? А вдруг мои сумочки не понравятся людям и их не купят?» «Хм, тогда ты всегда сможешь присоединиться к нам. Полагаю, ты быстро научишься грабить», — хмыкнул братец, тут же добавив. «Хотя я уверен, что у тебя все получится». «Мне бы твою уверенность», — задумчиво пробормотала, мысленно коря себя, что поспешила. «В любом случае, заварила кашу, нужно ее расхлебывать».